Ученик сам избирает себе учителя. Он почитает его наравне с высшими существами. Он верит ему и приносит ему лучшие мысли. Он охраняет имя учителя и начертает его на мече слова своего. Он являет прилежание труда и подвижность подвига. Он встречает испытания как свет утра и устремляет надежду на затвор следующих врат. Друзья, если хотите приблизиться к нам, изберите учителя на земле и передайте ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте учителя на земле. Агни-йога, параграф 103. Кроме иерархии света и блага, существует иерархия тьмы и зла, иерархия темных сил, которые ведут борьбу со всяким благом и всяким светлым начинанием. Благодаря тому, что первопричина биполярна и обладает двумя началами, все, что произошло от первопричины, тоже биполярно, и всякий принцип в космосе имеет два полюса – положительный и отрицательный. И всякое понятие имеет противоположение. Как существует конечное и бесконечное, потенциальное и актуальное, положительное и отрицательное, притяжение и отталкивание, точно так же существует сила и бессилие, разум и неразумие, тепло и холод, свет и тьма, добро и зло, и так далее до бесконечности. Но все эти противоположения являются противоположениями лишь в нашем представлении, ибо все исшедшее из первопричины не есть добро или зло, разум или неразумие, сила или бессилие, но превращаются в эти понятия сообразно нашему желанию, соответственно нашему устремлению и притяжению. Поэтому можно сказать, что между полюсами, между добром и злом, между светом и тьмою, между разумом и неразумием находится свободная воля сознательного существа, которая определяет путь данного существа. Часть разумных существ, устремившиеся в противоположную от света и добра сторону, в полярность тьмы и зла, образовала иерархию зла, иерархию темных сил, которые, являясь врагами света, ведут против него упорную и ожесточенную борьбу. Несмотря на то, что всякое религиозное учение говорит о темных силах и врагах света, но упадок авторитета церкви, благодаря все более открывающимся заблуждениям ее с одной стороны, и расцвет позитивной науки и материалистического мировоззрения, отвергших существование невидимого мира с другой, сделали то, что вера в существование темной силы и злых духов трактуется как забавное средневековое заблуждение, как результат суеверия и невежества непросвещенного народа. Но невежество в данном случае не на стороне народа, но на стороне науки, ибо все, во что когда-то верил народ, существует. Низший астральный план полон всевозможными отвратительного вида полусознательными чудовищами, которые в полном смысле слова могут быть названы исчадиями ада. Кроме них, астральный и огненный миры населены духами стихий, исполняющими в плане эволюции сложную и большую работу в соответствующих стихиях природы. Все эти гномы, сильфы, ундины, саламандры, которые жили в сознании людей как русалки, феи, домовые, лесовые, водяные, были когда-то друзьями человека и жили вблизи него. В настоящее время, благодаря непризнанию их, благодаря насмешкам и издевательству над ними, они удалились от человека и стали, если и не врагами его, то безразличными к нему. Отдалив их от себя, человек причинил вред и себе, и им. Себе – тем, что лишился их помощи. Им – тем, что задержал их эволюцию, ибо, живя вблизи человека, они ускоряли свою эволюцию, так как следующий этап их развития есть человеческое состояние. Дальше идут в различной степени развития разумные темные силы, которые образуют темное воинство, иерархию тьмы, имеющую такую же организацию, какую имеют светлые силы. Как существует на Земле белая ложа и ее адепты, так же существует черная ложа с ее адептами и ее ритуалом посвящения в адепты.